посоль по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Бурмистров с 22 по 25 июля находился с визитом в нашей стране. В дни пребывания он нанес протокольный визит заместителю министра иностранных дел Син Хунчуру и имел беседу с директором Североамериканского департамента МИД Каиндер, во время которых обменялся мнениями относительно вопроса о положении на Корейском полуострове. Корейская сторона заявила о своей принципиальной позиции. Ни в коем случае за столом диалога не будут рассмотрены ядерные и ракетные вопросы и не отступит ни на шаг от выбранного самим пути к умножению ядерных вооруженных сил до тех пор, пока не будет поставлена конечная точка враждебной политике ядерному шантажу в отношении Каиндер, совершаемым США главным зачинщиком обострения ситуации на Корейском полуострове. Обращая внимание на такую нашу позицию, российская сторона высказала свою решимость в тесном контакте с нашей стороной прилагать активные усилия для стабилизации положения на Корейском полуострове.